Стихи Анны Игнатовой. Читает автор. Снегурочка, где твои родители? Чисто в нашей с дедушкой избушке. Стол накрыт, давно готов обед. Холодец, румяные ватрушки. На дверях две елочных игрушки прозвенят, когда вернется дед. С дедом мы вдвоем живем, как в сказке, в окружении елок и берез. Звери к нам приходят без опаски, ведь гостей всегда встречаем лаской, я и добрый Дедушка Мороз. Мама? Мама – туча снеговая, дочку любит, никаких обид. Иногда над лесом проплывая, землю белым пухом укрывая, ласково снежком припорошит. Папа есть, но папа – ветер в поле. Звать Борис, а может быть Борей? Мы вчера ветра учили в школе. По отцу Бореевна я, что ли? Папа, где ты? Прилетай скорей. Смысла нет ни плакать, ни сердиться, ведь никто ни в чем не виноват. Мама туча, ей же не спуститься, ветру в поле не остановиться, даже если очень захотят. О своих родителях летучих я худого слова не скажу. С дедушкой живем, не надо лучше. Кажется, сегодня небо в тучах. Побегу, на маму погляжу.